Глава 52. Распродажа. Утром следующего дня Кузьма Захаревич вывел обитателей дома на улицу и приказал им оглянуться на дом. Над крышей в легком утреннем сквознячке трепетал привязанный к антенне красный флаг. «Порядок», — торжественно произнес полковник. «Я бы, Кузьма Захаревич, водрузил и монархический стяг, согласно убеждениям», — попросил Юра. «Белый, золотой и черный». «Водружай», — согласился полковник. «Стяг не запятнан». «Кузьма Захаревич», — обратился Родионов, — «разрешите в редакцию отлучиться? Может быть, удастся шумнуть в прессе?» «Добро», — разрешил полковник. «Бей в колокола». Против ожидания Родионову пришлось задержаться на службе до самого вечера. Дело получалось слишком серьезное и запутанное. Сперва главный, выслушав о захвате квартир и нашествии мародеров на дом, обнадежил. «Это, Паша, абсурд. Быть такого не может. Зови Кумбаровича, разберемся». Кумбарович, однако, оптимизм главного не разделил. Выслушал обстоятельства дела, подумал и сказал. «Не знаю, не знаю. Надо съездить к своим посовещаться». И уехал на казенной машине. Вернулся он часа через три. Вместе с ним в редакцию проникли два бодрых, уверенных юриста с черными кейсами в руках. Заперлись в кабинете у главного, деловито разложили на широком столе извлеченные из кейсов бумаги. Тяжко легла посредине коричневая плита с надписью «Свод законов». Столбиком выстроились друг на друге книжки потоньше, справочники и учебники. Ворохом высыпались тонкие, несерьезные брошюрки, слепые бледные ксерокопии, газетные выкройки. И закипела работа. Юристы, как два цирковых фокусника, перебрасывались бумажками, жонглировали книгами, шелестели легкими брошюрами. Едва один из них заканчивал фразу, другой подхватывал ее на лету, ловко управлялся с деепричастиями и соподчинениями и, не давая фразе остыть, швырял ее товарищу. Тот подхватывал ее и, словно борец на тренировке, расправлялся, как с тряпичным чучелом, проводил подсечки и захваты, перекидывал через бедро, брал на болевой прием. Да, это, безусловно, были профессионалы. Даже Кумбарович и тот восхищенно крякал. Постепенно до Родионова доходило, что дело их проиграно изначально, что есть 2-3 зацепки, но связаны они с неимоверными финансовыми затратами и долгой юридической позиционной войной. Что о выдворении акунов из захваченных квартир не может быть и речи. Единственный человек, который мог бы решить этот вопрос – Тамерлан. Но Тамерлан, как известно, давно в могиле. Что жильцам обреченного дома еще очень повезло, ибо за территорию под домом уже полгода бьются два концерна, и пока они не разберутся между собой, можно временно населять дом. Какой-то ловкий чиновник из префектуры сумел продать им одни и те же недра под домом, взяв за это две взятки. Чиновник этот, впрочем, был недавно найден без головы в подмосковных болотах. Есть одна зацепочка, есть одна корпорация под названием «Бабилон», которая могла бы побороться с этими гигантами. Но опять же, при чем здесь жильцы? «Но вот же свод законов», — наивно указал пальцем Пашка на несокрушимую плиту. Вдоволь насмеявшись, юристы сунули под нос Родионову какую-то мятую бумажонку. «Вот, вот реальность!» Бумажонка потрепетала и растворилась в ловких руках. «Но ведь это захват, оккупация?» — возмутился Пашка. «Если бы...» — покачали головой юристы. «Если бы обычная оккупация. Но это не обычная оккупация. Просто земля продана». «Земля продана», — пояснил Кумбарович. «А что продано, то не завоевано». Что продано, то продано, заключили и юристы. Но так всю Россию можно продать, возопил Родионов. А и продано, восторженно подтвердили юристы. Да так продано, что и дважды, и трижды. И все законно, без нарушений. Приватизация. Костромскую область, к примеру, 4 раза продали. Там большая драчка назревает. Надо бы успеть. Успеем, спокойно сказал его товарищ, убирая документы в кейс. А нет, так в Клину поработаем. Или в Смоленске. Там тоже дел хватит. Юристы исчезли стремительно, как и появились, ухитрившись каким-то образом одновременно проскользнуть в узкую створку двери. «Вот так, Паша, ничего не попишешь», — грустно сказал главный. «Пиши, не пиши, а все равно ничего теперь не попишешь». Пашка поднялся и молча вышел из кабинета. Вокруг дома, словно у иностранного посольства, тесно стояли иномарки. 2 стяга реяли над крышей. В окне 2-го этажа показался полковник с пожарным шлангом в руках. Мощная струя ударила оттуда, и несколько группировок нападавших быстро отступили на недосягаемое расстояние. Нападавшие были страшны. Родионов, не в силах отвести глаз, разглядывал их внимательно и подробно. Это были люди, словно вышедшие из самой ночи, из подпольных глубин жизни, где до утра кипят страсти в полулегальных казино, пахнет анашой, свежей кровью, дорогим коньяком, револьверными дымками, черт знает чем, только не запахом нормальной человечьей жизни. Они были спокойны, как-то тупые, пакостны лицами. Равнодушно жевали жвачку мощными челюстями. Похоже, они были на диких кабанов, одетых в дорогие костюмы и поставленных на задние ноги. Пашка узнал среди них и знакомого афганца. «Неужели выпустили?» — удивился он. 3 тощих иностранца стояли у машины, и какая-то услужливая сволочь поясняла им, указывая на дом. «Временное явление. Не стоит, господа, вашего внимания. Утечка мозгов. Одна шваль практически осталась». Иностранцы кивнули и укатили прочь. Полковник заметил Родионова и подал знак рукой. Пашка кинулся к дому, перепрыгнул яму, вскочил на родное крыльцо. Дверь распахнулась и тотчас захлопнулась за спиной у Пашки. «Жив!» — обрадовался из сумрака прихожей Косым. «Хорошо, якши!» Он вручил Родионову железный крюк. «Здесь будь!» Сверху опять зашипел бранспойт, снаружи затопотали удаляющиеся копыта. В коридор вбежала перепуганная Стрепетова, неумело держа в руках ржавый гвоздодер. «Кузьма Захарьевич!» — закричала она в лестничный проем. «Сзади заходят, с тылу!» Мокрый полковник спустился вниз. «Да», — хмуро произнес он, почесывая партизанскую щетину на подбородке. «Там как раз слабина у нас. Подомарева как, держится?» «Держится, Кузьма Захарьевич. Зря вы ее на медне курвой обозвали». «Зря», — согласился полковник. «Но это же в бою». «Хорошо, я иду к ней. Как крикну, врубай рубильник», — приказал он, разматывая черный кабель и пропадая в глубине коридора. Из-за дома вывернули иномарки, припарковались напротив крыльца в 100 метров, за пределами досягаемости бранспойта. Жильцы прильнули к щелям, сжимая оружие. От стада кабанов отделилась небольшая кучка, двинулась к дому, размахивая белой тряпочкой. Остановились у железных рельсов, что-то прокричали. «Иди, Паша, поговори с ними», — разрешил полковник, увидев, что противники выложили на асфальт пистолеты и ножи и показали пустые ладони. «Близко не подходи, в случае чего мигом к дому». Родионов осторожно выступил из дома. Остановился на безопасном расстоянии, и тут от кучки парламентеров отделился верзила с медалями. Привет, земляк. Вот не ожидал встретить. Помнишь милицию? Еще бы, сказал Пашка. Так какого же рожна? Не шуми, перебил афганец. Надо потолковать. Толковали недолго. Дело было простым и понятным. Юристы оказались правы. За дом боролись два концерна. Атлантический и европейский. Вы, главное, не уходите, растолковывал афганец. Живите себе спокойно, не встревайте. Мы тут между собой разберемся. Главное, чтобы вы не уходили. Населяйте себе дом. У нас ведь оплата почасовая, доверительно понизил голос афганец. Время – деньги. Но все, Атас, крикнул он, увидев, как с другой стороны дома паркуются джипы противников. Передай вашим, чтоб не совались, и, пригибаясь, побежал к своим. Родионов вернулся в дом, подробно доложил о результатах переговоров. Жильцы долго обсуждали положение. Трудно было поверить в то, что воевать им самим больше не надо. Полковник, похоже, даже огорчился. — Ладно, — сказал он, — выхода все равно нет. Поживем — увидим. Но всем готовность номер один, а пока будем ликвидировать разрушения.